Я встал и вышел в ванную комнату, сломал кончик ампулы и наполнил шприц. Затем вернулся и потер ей руку спиртом, как делал это во время войны, вогнал иглу, нажал на поршень и стал ждать. Графиня откинулась на подушке и тоже ждала. Веки ее задрожали. И вдруг, прежде чем их закрыть, она взглянула на меня и улыбнулась. Я отнес шприц в гардеробную, вымыл и положил обратно в коробку, пустую ампулу сунул в карман, потом закрыл дверь, вошел в спальню и снова стал возле кровати. Страдание покинуло ее лицо, сходство исчезло. Она не была ни Маринуэль, ни я, ни мать Жанны Деге. Она была просто спящая женщина, впавшая в беспамятство, не чувствующая боли. Я подошел к окну и распахнул ставни. Дождь барабанил по крыше и водосточным желобам, изливался изо рта горгульи, наполняя пустой ров. Не слышно было ни звука, кроме шума дождя. Я посмотрел на свою забинтованную руку, которую вчера сунул в огонь из трусости и стыда за то, что она меня подвела, и подумал, что сегодняшний поступок еще более труслив и постыден. Сколько я не старался убедить себя в том, что был движим состраданием и жалостью. Это было не так. Я знал, что сделал то же, что сын с матерью делали уже не раз до меня. Я пошел по самому легкому пути. Вышел за дверь и увидел, что Жермена все еще меня ждет. Я сказал ей: «Все в порядке, госпожа графиня уснула. Я оставил в комнате свет. Она не заметит. Посидите у печки, пока не придет Шарлотта». Прошел по коридору и через двустворчатую дверь попал на площадку черной лестницы. Из задних помещений замка до меня снова донеслись музыка и смех. В гостиной тоже раздавались голоса. По-видимому, гости еще не разошлись. И в тот момент, когда выходил на террасу, дверь гостиной распахнулась, голоса зазвучали громче, потом снова притихли, дверь закрылась, и рядом со мной оказалась Маринуэль. «Куда ты?» — спросила она. Она переоделась. Голубое шелковое платье, белые носки и туфельки с острыми носами. На шее у нее висел золотой крестик, а на стриженных белокурых волосах была повязана голубая бархатная лента. Лицо девочки пылало от возбуждения. Это был ее первый праздничный вечер. Она помогала занимать гостей. Я вспомнил про обещание, данное ей 2 дня назад. «Не знаю», — сказал я. «Возможно, я не вернусь». Она сразу поняла, что я имею в виду. Румянец схлынул с лица, и она бросилась ко мне, чтобы схватить за руки, но тут же вспомнила про ожог. «Из-за того, что случилось на охоте?» — спросила она. «Я уже успел забыть бездарное утро, нелепость моего поведения, загубленное мной удовольствие приглашенных на охоту гостей, коньяк и вино и неуместную браваду своей речи». «Нет», — сказал я, — «охота тут ни при чем». Маринуэль продолжала смотреть на меня, стиснув руки, затем сказала: «Возьми меня с собой». «Как я могу?» — сказал я. «Я сам не знаю, куда я направлюсь». Дождь еще припустил. На ее худенькие плечи в нарядном шелковом платье низвергались струи воды. «Пойдешь пешком?» — спросила она. «Ты же не можешь вести машину». Ее бесхитростный вопрос заставил меня понять, что на самом-то деле у меня нет никаких определенных планов. Как действительно я выберусь отсюда? Я вышел из спальни графини и спустился вниз с одной единственной мыслью: я должен как можно скорее покинуть замок. Как? Об этом я не думал. Но моя идиотская выходка с рукой сделала меня узником в его стенах. «Видишь», — сказала девочка, — «это не так-то легко». Да, все оказалось трудно. И быть самим собой, и быть Жаном Деге. Мне не было суждено стать сыном женщины наверху или отцом стоящего передо мной ребенка. Это не моя семья. У меня нет семьи. Да,